Эй, выпей стаканы, мне говорят, и пенни суют, подгоняя. И монетку беру я, и постели стелю. Вам в ту ночь на тех постелях не уснуть и в охмелю. Если б знали вы, кто я такая, если б знали вы, кто я такая. Но настанет вечер, гул раздастся с причала, и вы спросите, что стрястись могло. И когда я засмеюсь, вы удивитесь, боже, как она смеется зло. И ударит из пушек 40 орудий 3-мачтовый брик. А в полдень матросы с судна сойдут, чтобы суд справедливый править. И куда бы вы ни скрылись, вас матросы найдут, и связанных сразу ко мне приведут. И кого ж мне из вас обезглавить? Будет в этот полдень тишина вблизи причала. Да, вблизи причала будет тишина. И тогда вперед я выйду и отвечу. Всех! Казните всех! Хопля! Учиться со мною 40 орудий 3-мачтовый. Забавно, правда? Видишь ты? Отчебучило. Что значит мило? Идиот. Это же искусство. А ты лезешь со своим мило. Ой, у тебя это великолепно получилось. Ну разве все это швали? Да, ну зачем? Зачем это? О, простите, я не вас имел в виду, ваше преподобие. Разве эти люди что-нибудь понимают? Мечешь бисер перед свиньями. И вообще мне не нравится твоя склонность к лицедейству. Запомни это на будущее. Что у вас в руках, ваше преподобие? 2 ножа, капитан. А что у вас на тарелке, ваше преподобие? Лососина, с вашего позволения. Значит, режете лососину ножом, ваше преподобие? Выгодное дело, жрать лососину с ножа. Да кто так поступает, это просто... Хам! Капитан, шухер, сам шериф! Браун! Пантера Браун! Да! Да, никто иной, как Пантера Браун! Главный шериф Лондона, столб английской полиции! Войдет час! В бедную хижину капитана Макита! Учитесь! Это верная виселица! Hello, Mac! Hello, Джеки! Я на минуту, у меня мало времени. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом. Ну, она очень удобно расположена, Джеки. Джеки Браун, а какой ты толстый стол, что такое? Я рад, что ты не забываешь своего Мэка и пришел на свадьбу к старому другу. Я тебя сейчас познакомлю со своей супругой, урожденной Полли Питч. Полли! Это Джеки Браун, а? Ну как? Рад приветствовать очаровательную супругу моего старого друга. Вы мне льстите, сударь. Ну, а это... Под столом это мои друзья. Ну, вылезайте, мальчики, вылезайте. Джекоб. Джекоб, крючок, мерзавец. Какой мордатый, да? Сердце радуется. Ну, здесь у нас Уолтер, Эд, Мэтью, Джимми. Садись, старая посудина, и бери курс на виски. Вы видите перед собой человеком, которого неисповедимая воля короля возвысила над остальными людьми. Мэг. И который, тем не менее, оставался моим другом среди всех бурь и треволнений. Ты понимаешь, Джекочка, о ком я говорю. И вы это тоже понимаете, господа. Конечно. За тебя, родной. Благодарю. Джеки Браун, а? Мэг. Джеки, рад тебя видеть, yeah, а, Джеки. Yeah. Вспомни, как мы с тобой служили в Индии. А? Ты солдат. Я солдат. Давай с тобой споем нашу солдатскую песню. И Джон завербован, и Джимми взят. И Джорджи в сержантском звании. Но армии дела нет, да солдат. У армии лишь задание. От Гибралтара до Пешевара. Подушки, пушки нам. И если новая, желтая, лиловая, черного окраса попадется раса, из нее мы сделаем бифштекс тра-там. И Джонни мечтал раздобыть одеял, и Джимми от виски тошнило. Но Джорджи обоим напоминал, что они лишь живая сила. От Гибралтара до Пешевара. Подушки, пушки нам. И если новая, желтая, лиловая, черного окраса попадется раса, из нее мы сделаем бифштекс. Та-там! И Джонни умер, и Джимми нет, и без вести сгинул Джорджи. Но у крови по-прежнему тот же цвет, и порядок вербовки и тот же. Ну-ка, мальчики, все вместе! Хотя ураган жизни разметал друзей юности в разные стороны, и хотя наши профессиональные интересы различны, я бы даже сказал, диаметрально противоположны, наша дружба, Джеки, выдержала все испытания. Не было случая, чтобы я, простой грабитель, вернулся с добычей и не отдал части ее. Мэг, Кстати, Джекочка, солидно, вполне достаточно, вполне, не зарывайся. Другу своей юности Джеки Брауну. Не было случая, чтобы он, всемогущий шериф Лондона, назначил облаву и не известил об этом предварительно друга своей юности, то есть меня. Спасибо, родные. В конце концов, у нас все основано на взаимности. На взаимности. Mm-hmm. Я рад, Джеки, что ты не забываешь и пришел на свадьбу к старому другу. Mm-hmm. Что ты зыркаешь все время? Это ковер. Это ковер, да. Mm-hmm. Кстати, настоящий ширазский. Да, я вижу. Фирма «Ковры Востока». Да, мы обычно берем оттуда. Джеки, я надеюсь, что, несмотря на твое положение, моя просьба тебе не покажется. Ты же знаешь, я тебе никогда ни в чем не отказывал. Mm-hmm. Но у меня действительно мало времени и много дел. Если во время коронации что-нибудь случится... Джеки, Джеки! Олли, иди ко мне. Джеки, мой тесть отвратительный, старый мерином, Мэг. Нет, Олли, ну, если он начнет на меня капать в Скотланд-Ярде, есть на меня материал? В Скотланд-Ярде нет на тебя материала. Я же все устроил. Естественно. Ну, может быть, вы встанете? Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Нет, садитесь. Спокойной ночи, Джеки. Спокойной ночи. Ну, Мэг. А этот коврик от нас... На добрую память. Мэг, ну ты как-то... Джеки, я тебя провожу. Да, признаюсь, у меня возникли кое-какие опасения, когда сказали, что придет Пантера Браун. Да, у Мэка всегда найдется козырь, о котором наш брат даже не подозревает. Но, господа, уже половина десятого. Ну, а теперь гости потихонечку удаляются. Всего доброго, друзья мои. Всего доброго. Благодарим. Спасибо. Утюмницы, утюмницы. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, а теперь, Полли, пришла пора отдать должное чувствам. Нельзя замыкаться в своей профессии. Ты видишь, какая луна над Сохо, Полли? Вижу, милый. Ты слышишь, как бьется мое сердце, любимый? Слышу, любимая. Мы с тобой никогда не расстанемся. Правда, милый? Что бы ни было, Полли, мы всегда будем вместе. С тобою не венчаны. Наша любовь на церковь плюет. Мы просто мужчина и женщина, а все остальное не в счет. Что толку в ней с этих пор? В любви бывает лишь да и нет. А все остальное вздор. В любви бывает лишь да и нет, а все остальное вздор.